А, и да, что такое, никаких финансовых пирамид, глум, и не дури мой народ, пытаясь впарить им векселя в обмен на деньги, даже не собирался, и глум ушел, оставив меня сидеть в своем рабочем кабинете и думать. С одной стороны все шло удивительно хорошо, а с другой, зря я сказал мой народ, цокнув языком пробурчал я, после чего встал и направился на обход своих солдат. Вряд ли переговоры с мелким дворянством приведут к одинаково хорошим результатам. Поэтому как только снег растает, я начну свою войну, а уже летом мои земли значительно расширятся. Главное, чтобы теократия слишком неожиданно свой удар не нанесла, и с ума еще нужно не сойти. Плюс с прокачкой что-то сделать, а то я слабее каких-то преступников из Реэстиза. Кредит еще Демиургу надо будет отдать, снаряжение нормального у меня все еще нет, навыков и классов тоже. Да, работы предстоит еще куча. Глава 37. Амброзия, значит, весьма неплохая. Сколько у нас бочонков? Спросил я, стоя в подвале Лиры. 12 бочонков. Я разбавила с элем, чтобы вышло подобие амброзия содержащего напитка. Отлично, думаю, пойдет. Война начнется после зимы, активная фаза назначена на лето, но пока что требовалось решить хотя бы часть проблем. И одним из решений стала та самая амброзия, производство которой мы уже начали налаживать на своих землях. Применения у нее на самом деле много, главное только следить за тем, что собственный народ ею не закидывался. Впрочем, пока что у них на это денег нет, а сам я запретил распространение наркотиков на своих территориях. Зачем мне были нужны 12 бочонков амброзии, разбавленной селем? Все просто, через 3 часа наш караван отправляется в горы к гномам. Время выходить на большую политическую арену. Надо дать узнать о себе другим правителям, принести им даров, начать строить дружеские отношения. Тем более гномы с теократией тоже не ладят, так что глядишь и будут мне во время войны ресурсы продавать по выгодной цене. Но в любом случае в эту поездку я отправлялся без каких-либо надежд, лишь с единственной целью – установить контакт с соседями. Долго еще, мне скучно, пожаловалась уже сидящая в дилижансе Шалтир. Читай книги, которые тебе посоветовал Мамонга. Я уже прочитала. А ну-ка дай. Плюхнувшись рядом, я взял из стопки один увесистый том в руки. Гормоны, обалдеть. Откуда у вас в библиотеке такие книги? В Назарике есть все. И ты это прочитала? Удивился я, листая том, где в довольно художественной форме было показано, как те или иные гормоны управляли персонажами. Конечно. И про что книга? Про тупую истеричку и про ее умного, но невероятно аморфного муженька. Еще и название такое странное, бред в общем, графомания. В этот момент я был открыл рот, чтобы объяснить Шалтир, что книга называлась «Гормоны» не потому что автор мудак, а потому что история все же немного более глубокая, но я вовремя закрыл свой рот, ведь меня никто не спрашивал, как и Шалтир, кажется, в целом еще не созрела до таких сложных книжек. Так что я просто решил промолчать и достал из своей сумки крем-брюле. Наконец-то нормальная еда, расслабленно произнес я, радуясь этой поездке. Последние деньки были напряженные. Знаете, все вот эти дворянские дела. Надо меланхолично побродить по вишневому саду, укутанному снегом, провести пару бесед со своей гвардией, потом пожурить бояр, немного вдохновить крестьян своей утонченной персоной. После еще было же 3 дня тяжелых переговоров с Хельмой в ее постели, на ее кухне, в ванной, в гостиной, на диване, стоя, лежа, сидя, то я сверху, то она. В общем, тяжело было быть графом-вампиром, это вам не в Назарике без эмоций гнить. Ну а если серьезно, то с ростом моих земель, с открытием предприятий новых, увеличилась и бюрократическая душка. Если бы не глум, то я бы вообще уже застрелился или просто забил бы на это все. Хотя даже с его помощью мне требовалось читать 100 метров пергамента, разбираясь в том, какие законы и почему предлагает ввести глум. Нет, я, конечно, мог бы забить на все и дать ему полную свободу действий, но я же не Мамонга. Я такого себе позволить не могу, как и мне второй демиург не нужен. Поэтому я искренне был рад этой поездке. Спокойно себе сижу в дилижансе, кутаюсь в свой изысканный готический плащ, мрачно окидываю взглядом зимний пейзаж и с серьезностью генерала, оглядывающего будущее поле боя, медленно погружаю ложку в крем-брюле с кровью девственниц. Или не девственниц, если честно, я забыл взять бирку с составом. Что ты ешь? Ты в курсе, что это некультурно? Я не буду делиться, даже не проси. Я не просила делиться, Просто с точки зрения правил этикета ты обязан хотя бы предложить. Нет, я взял одну порцию и только для себя. Телепортируйся обратно в замок и попроси у служанки порцию для себя, если хочешь. Ага, сейчас я буду столько маны тратить на такую ерунду. Она восстанавливается не так уж и быстро. Тем более в этом мире. А что за служанка, которую ты подчинила? Забыла что ли? Клементина что ли? Да, кроме нее в замке никто и не живет. Почему? Что почему? Раздраженно ответил я, вонзая в крем-брюле ложку и отворачиваясь от окна дилижанса. Почему у тебя еще нет отряда слуг, дворецкого и всякого такого? Ты давно уже замок построил, руки еще не дошли. Понятно, спокойно ответила Шалтир, после чего перевела взгляд в свое окно. Я уже было расслабился и снова взял ложку. Думы тяжкие тяготили мой разум, а за окном собиралась метель. В такую пору году лучше всего было подумать о том, как слаб человек и как мало он решает, как уязвимым перед стихией и катаклизмами. Как и в целом невероятно много вещей могут просто взять и сломать нас раз и навсегда, как например вон тот здоровый черный медведь, почему-то не впавший в спячку. А с каким вкусом? Бляха, не сдержался я, едва не выронив ложку. Что тебе надо? С каким вкусом крем-брюле? С вкусным вкусом. Какой-то ты сегодня раздражительный. У тебя все хорошо? Отстань от меня. У тебя эти дни? Хочешь поговорить об этом? Ты там какие книги вообще читаешь? Как доводить людей до белой горячки? Что же, за время этой поездки я узнала Шалтир много нового. Во-первых, она меня определенно точно ненавидит всем своим мертвым сердцем. Во-вторых, она действительно поставила себе цель доконать меня и делала это весьма успешно. В-третьих, эта вампирская рожа все хорошо спланировала и, возможно, готовилась к этому дню месяцами, копя в себе всю злость, весь гнев и максимально презрение. Ехать нам придется долго, оставалось лишь терпеть это. На конфликт идти не хотелось, ведь от Шалтир многое зависело. Ах да, наверное, надо объяснить, что она тут вообще забыла и почему едет со мной к гномам. Все просто, колдовское королевство было заинтересовано в налаживании связи с другими государствами, дружеской связи. В свою очередь мои земли находятся между горами гномов и Назариком, а значит через меня будет проходить потенциальный торговый путь и в целом Мамонге план понравился и он решил посодействовать нашей дипломатической миссии, послав вместе со мной Шалтир. Почему он не послал до кого угодно, хотя бы Сибаса? Да потому что он невменяемый. Хотя мне он ответил, что Шалтир сделала очень большой личностный скачок, все поняла, ведет себя куда сдержаннее, а подобная миссия укрепит ее новые черты. И это все было наглой ложью. Не знаю, как Шалтир смогла его обдурить и убедить в обратном, но она вообще не поменялась. А если еще из-за нее дипломатическая миссия будет сорвана, то мне будет очень грустно. Именно мне, ведь Мамонге с его абсолютной силой на такие моменты насрать, а мне свое могущество по нищим крупицам собирать приходится, действуя умом и хитростью. Но о каком уме и хитрости может идти речь, когда рядом с тобой сидит это? Знаешь, даже если переговоры пойдут не по плану, рассуждала Шалтир, точа свои длинные и изящные ногти. Я могу просто вырезать все их государство и подчинить оставшихся. Будут работать в шахтах под присмотром моих кровососов, таскать руду. Господи, за что? Нет, ты не переживай. Так даже лучше будет и для тебя. Торговый путь же никуда не денется. К тому же от живых одни проблемы. Зачем договариваться с ним о чем-то, если их можно подчинить? Что ты, черт подери, несешь? Демиург так сказал, люди скот. Их надо резать. Как, кстати, Люпус поживает? Давненько ее не видела. Говорят, ты с ней спишь. Это правда? Ты меня доконать решила? Да, это потому что я что-то когда-то не то сказал. Извини, не знал, что тебя это так задело. А Мамонга знаешь, что ты спишь с творением его друга. Пользуешься невинной Люпус, которой до тебя разбили сердце, ты же ее поматросишь и бросишь. Как думаешь, что по этому поводу скажет Мамонга? Невинный, но мне больше интересно другое. Люпус как бы волчица, Лира-кошечка. Шалтир повернулась ко мне полубоком и посмотрела прямо в глаза. Скажи, Вил, ты фуриёб, откуда ты вообще такие слова знаешь? Я не осуждаю, просто если ты хочешь поговорить об этом, то я рядом, коварно улыбнувшись, ответила Шалтир. А еще я все расскажу Мамонге. Однажды он выгнал из гильдии одного такого игрока. Все это что? Он и так все знает. Что ты ему собралась рассказывать? Это мы проверим. Все, я больше не буду реагировать на этот поток бреда. Шалтир меня окончательно довела. Устраивать срачи истерику я не стал, а поступил как настоящий мужчина. Начал игнорировать проблему, словно Будда нерушимая скала само воплощение времени, вдох и выдох, просто не слушай этот бред. Все равно никаких сил не хватит объяснить что-то этой невменяемой. Приехали. Гномье королевство. К нам навстречу выдвинулся их патруль. Раздался голос возчика. Наконец-то, гномье королевство не было особо могущественным, однако на фоне того же Реэстиза оно выглядело прямо мощным. Тут также стоит понимать, что до нас некоторые игроки устроили что-то вроде старого доброго ксенофобного ультранасилия. Поэтому многие нечеловеческие расы пребывали не на пике своих сил или вообще были в упадке. Однако темные эльфы и гномы смогли выжить, сохраниться, хоть и постоянно конфликтовали с людьми, в частности с теократией. То гномов в рабство на шахты заберет, то темных эльфиек после рейда тоже закует в кандалы и потом сделает из них первоклассных рабынь. В этом плане у нас были общие точки соприкосновения на почве вражды с теократией. Кроме того, Реэстиз тоже скоро будут делить на кусочки все соседи. Гномы, может, переселяться на поверхности не станут, но какую-нибудь особую демилитаризованную зону на границе захотят создать. Или опять же поселение рабов. Ведь сами гномы очень любили обменивать свои богатства именно на рабов, которых им вечно не хватало. Поэтому в целом все указывало на то, что переговоры пройдут относительно успешно. И по факту была только одна проблема, из-за которой все могло пойти не по плану. «Ух, сейчас на заключаем соглашений», — потянувшись, произнесла Шалтир, готовясь испортить все. Глава 38. «Хорошо тут послов встречают», — произнес я, проходясь по своим покоям. Скромновато, но в целом я и сам же не король. 60 квадратных метров, личная служанка, свежая еда, одно мое слово и тут накроют пир. Кроме того, комнаты были весьма неплохие и у Глума, с Лирой, которых я тоже притащил вместе с еще некоторой свитой. Пусть учатся дипломатии, советы дают. Они, конечно, не политики, но как бы я тоже не особо понимаю, что делаю. Хотя Глум в целом тянул какого-нибудь депутата или даже министра. «Господин Дерамар», вдруг за дверью раздался тихий стук и голос служанки. «Войдите. Простите за то, что мешают вашему отдыху после долгого пути, но мне приказали передать послание», глубоко поклонившись, начала говорить рабыня. «Слушаю», спокойно отвечал я, глядя на картину, что заменяло собой окно. «Госпожа Бладфаллин просит вас об аудиенции. Она уже отдала приказ все подготовить для вашей беседы. Как только вы подниметесь на верхний этаж, то все будет готово». «Хорошо, передай госпоже Бладфаллин, что я поднимусь через минуту». В целом в этом городе темных гномов было весьма неплохо. Сам я тут был относительно недолго, но уже успел собрать некоторую информацию. В частности, страна темных гномов была во многом раздроблена и состояла из множества подземных городов с магдебургским правом. Проще говоря, централизованная власть была формальной, и каждый город имел полное право на самоуправление, свою армию, даже свои законы. Так как земли темных гномов находились на горах, что разделяли Реэстиз, Слейновскую теократию и еще одно государство полулюдей, а также эльфов, то как бы города строились под землей. Что и логично, это же гномы. Многие дороги являли собой туннели, вырытые еще когда драконы царствовали на материке. В свою очередь, поверхность была освоена плохо, да и осваивать там в целом было нечего. Сами гномы в целом были весьма сплоченны. Если что-то случалось, то они быстро объединялись. Как уже было известно, торговали они со всеми, но очень любили восточных соседей полулюдей. Орды гоблинов, орков и всяких других рас, презираемых людьми, постоянно воевали то с собой, то со святым королевством, поэтому нуждались в оружии. А гномы нуждались в рабах и с радостью меняли мечи на военнопленных. Хотя эти полулюди с востока зачастую просто продавали своих соплеменников. Для них это было нормой. Также рабов они покупали и у теократии с Реэстизом, но Реэстиз подыхал от войны, которую не вывозил, а с теократией как-то общий язык всегда было тяжело найти. Теократия была сильна и весьма ксенофобна, она даже против людских королевств козни строила и обладала какой-то манией странного величия. Вроде как даже мечтала создать одно большое государство людей, где мерзкие нелюди будут по большей части истреблены, а остатки превратятся в рабов. Знавал я одно государство, что тоже разделяло подобные идеи. Закончилось у них все плохо. Вероятно, и теократию будет ждать нечто подобное, потому что их планов не разделяет никто. А битвы против всего мира даже Назарик не вывезет, поэтому судьба у теократии плачевная, хотя крови попить она успеет. Но вернемся к гномам. К слову, Такая политика внутри государства темных гномов меня более чем устраивала. Легче будет договориться с одним из городов о прокладывании торгового пути, чем со всем государством. А там, если партнерам все понравится, то и репутация моя станет получше, можно будет и на мировой рынок выходить. Правда, продавать мне пока что нечего, ну кроме водки и паучьего шелка. Остальное вряд ли сможет занять нишу на внешнем рынке даже в теории. Однако, как говорит Глум, это пока что, а в перспективе мы станем маленьким, но влиятельным Ватиканом в центре колдовского королевства. Или нет, я не знаю, но зато не боюсь пробовать новое, даже если заведомо знаю, что ошибусь. «Шалтир, открывай, вампир пришел!» Стуча в дверь, закричал я. «Господин Деромар, проходите», мне открыла какая-то темная эльфийка, после чего я вошел в покой Шалтира, и у меня чуть челюсть не отвалилась. «Какого? О, господин Деромар, а я вас ждала», воскликнула Шалтир. «А я все еще оглядывал хоромы, которые занимали весь пятый этаж. Гигантские колонны из мрамора, гранитная ванна на 100 квадратных метров, люстра из драгоценных камней, ковры, куча рабынь, черт подери, у нее имелся даже личный повар. Я сначала не понял, почему так, но усевшись за стол, уже ломящийся от обилия блюд, вдруг все осознал. Сразу видно, кого и как тут ценит, да, ехидно спросила Шалтир, к которой обращались к королеве, ведь она представляла колдовское королевство, чей правитель одним чихом уничтожил всю армию Реэстиза, если верить слухам. Хотя в этом случае слухи не врали, как и в целом о чудовищной силе нового игрока на политической арене уже были наслышаны все. Конечно, сами гномы богом Мамонгу еще не считали, но уже оценивали мощь колдовского королевства как весьма высокую. Скоро королевство Реэстиз падет, его место займет колдовское королевство, а значит, надо уже сейчас начинать сотрудничать с победителями. В этом плане гномы были очень хитрыми и мудрыми, так что их действия были мне предельно понятны, хоть и такие хоромы, что существовали на этаж выше меня, поражали своей роскошью. Говорят, верхний этаж достроили специально для меня, оглядывая своих рабынь, произнесла Шалтир, после чего повернула свой стул на 90 градусов и лихо подняла ноги. В тот же момент среагировал один из орков, что встал на четвереньки и заменил собой подставку для ног хозяйки. Шалтир явно нравилось упиваться собственной властью и положением, но куда больше удовольствия она получала от того, что делает все это на моих глазах. Ведь какой толк в понтах и роскоши, если ею нельзя повыпендриваться? «Иди сюда, дорогуша», — подозвала Шалтир одну из рабынь, своим бархатным голоском. «Присаживайся». Темная эльфийка, едва сдерживая свою дрожь, тут же подчинилась. Сначала ее реакция была мне непонятна, но затем, вглядевшись в других рабов, я заметил странный блеск глаз. Большинство было под контролем Шалтира, и одному лишь Богу известно, что она с ними делала до этого и сколько рабов было до ее приезда. Кроме того, где-то за занавеской уже вовсю развлекались с жертвами вампирские принцессы. «Кушай, кушай, потом скажешь, понравилось ли тебе и стоит ли мне пробовать», обманчиво ласково произнесла Шалтир, наблюдая за всей палитрой страха, что рождалось из маленьких зерен, расцветавших в кровавые бутоны. «Только не ошибись. Так, слушай, если это все, что ты хотела сказать и показать, то я пойду. У меня еще куча дел», произнес я и собрался было встать, как позади меня оказалась одна из вампирских принцесс, что спрыгнула прямо с потолка. «Лучше тебе остаться», произнесла Шалтир, лениво подзывая одну из рабынь, чтобы та покормила ее виноградом. «Серьезно, ты меня запугивать вздумала?» усмехнулся я, повернувшись в сторону вампирской принцессы, уставившейся на меня своими красными глазами. «Кнут и пряник, метод известный. Хую ты хуйник, Шалтир. Я сейчас два сообщения твоему владыке кину, и ты хрен когда из Назарика своего нос высунешь». «Ладно, подожди, я просто», едва не упав со стула, ответила Шалтир, после чего поперхнулась виноградом и начала его откашливать. Просто кхе-кхе тестировала КХМ методы дипломатии. «Чертов виноград, это могла бы быть самая тупая смерть. Кхе, ты собралась угрожать местному градоправителю?» воскликнул я, глядя на, кажется, совершенно ничего не понимающую Шалтир. Колдовское королевство обладает величайшей военной мощью, которая соизмеряется с мощью всего остального нового мира вместе взятого. Большинство наших противников настолько слабы, что как и Реэстиз не воспринимаются даже как угроза. Поэтому, поразмыслив, я составила план, аккуратно и медленно вслух объяснял Шалтир, видимо считая, что тогда такая логическая цепочка будет выглядеть убедительной. И план основан на том, что говорить надо с позиции сильного, ведь мы сверхдержава, а они... Тебе это Демиург сказал? Откуда ты узнал? Тебе владыка сказал, или сам Демиург? Нет, я просто умею читать мысли. А еще Демиург уже засрал с такой позиции Эрентил, который через пару людских поколений вымрет, став мертвым городом, где никого кроме нежити не будет. А минусы? Господи, кого Мамонга послал на переговоры? В какой момент он вообще решил, что ты сможешь чему-то научиться? Боже, спаси и сохрани мою грешную душу, до чего все дошло. Ты с Демиургом развалишь Назарик, Шалтир. Помяни мое слово, из-за таких, как вас, всегда все рушится. Ой, да чего ты начал? Вообще ничего я не развалю и не разрушу. Да и все идет по плану владыки. А этот план, он сейчас с нами в комнате, саркастично заметил я, но Шалтир шутки не выкупила. Ладно, земля тебе пухом. Навстречу ты идешь первый. Надеюсь, ты не станешь причиной уничтожения города или войны Назарика с темными гномами. Иначе я зря сюда ехал, поставлю свечку в храме. Хотя лучше пошлю кого-то другого это сделать, а то мало ли сгорю заживо, едва порог переступлю. Ладно, ладно, все, ты победил, молодец. В награду я выслушаю твой совет. Я просто... Что? Просто не могу найти слов, чтобы описать твою наглость и самонадеянность. Все, я пошел. Желаю успехов и пусть все идет по плану, произнес я и повернулся к вампирской принцессе. А ну кыш, иди, говорю, мне пройти нужно. Она не уйдет, вздохнув, произнесла Шалтир и легла на стол, раскинув руки. Потому что я ей приказала. Прикажи ей уйти, поверь, так будет лучше и для тебя, нежели я сейчас напишу Мамонге. Ну и пиши, все равно переговоры я завалю, потому что вообще ничего не понимаю и ничему не научилась. Что сейчас, что позже, владыка все равно узнает, что я необучаема. Ты там плачешь, я читала книжки, пыталась разобраться в этих ваших гормонах, эмоциях и чувствах, но там ничего не понятно, ничего не получается. Угрозы не прокатили, решила на жалость надавить, ну точно с Демиургом поговорила. Да не говорила я ни с каким Демиургом. Крикнула Шалтира и со злости швырнула в стену весь этот здоровенный стол одним движением своей маленькой ладошки. Стыдно мне к нему идти, он и так из себя вечно не весть что строит, невозможно с ним общаться. Ну так спроси кого-нибудь другого, закричал я в ответ, стряхивая с себя кусочки курицы и прочих блюд, что разлетелись в разные стороны. Мало что ли в Назарике умной нежити? Много, но говорить мне ни с кем, они меня ненавидят и считают невменяемой. Так еще и после поражения, в бешенстве хватая носом воздух, Шалтир поднялась со своего стула и зачем-то воплотила свое копье. Эта гнида, она смотрит на меня свысока, и никто не верит в то, что я не провалю переговоры. Они смеются за моей спиной, они презирают меня, считают слабой и опасной. Они, копье убери, а то поранишься или поранишь кого-то, тихо произнес я, когда Шалтир подошла ко мне в упор, а в глазах ее явно сверкало безумие. Их жизни все равно ничего не стоят, они лишь игрушки, что были даны мне для веселья до переговоров, произнесла Шалтир, после чего взмахнула своей левой рукой, и в тот же миг на колени попадали все рабы в комнате. Вампирским зрением я видел, как их сердца просто замерли, перестав биться. Ужасом оказался скован их разум, сознание еще не понимал, что происходит, а мозг лихорадочно сигнализировал о наступлении смерти, запуская в кровь еще больше адреналина и гормонов, которые не оказывали никакого эффекта. Почему все так? Почему они смеются надо мной? А тебе? Шалтир обозленно скривилась и глаза ее сверкнули багровым гневом. А тебе они отзываются как о том, кем ты не можешь являться из-за собственной слабости и никчемности по определению. Что за игру ты затеял? Владеешь каким-то мировым предметом, о котором не сказал владыке. Говори, еще ниже пасть в их глазах я все равно не смогу, так хоть до правды докопаюсь. Шалтир, покачав головой, ответил я, горько усмехаясь, ты хоть понимаешь, что делаешь? Лучше ответь на вопрос. Я самого своего рождения играл в гонку со смертью, играл по-дружески, без агрессии и обид, зная, что она победит, и ее объятия меня давно не пугают, они принимаются мной как закономерный итог любого пути, ответил я, после чего коснулся пальцем копья и тут же порезавшись до кости. У меня не было даже шанса против такого оружия. Как и пытками ты меня не испугаешь, ведь я познал не только адскую боль, но и муки, что страшнее страдания, испытываемых при выжигании химии собственного иммунитета, когда нервная система сходит с ума, а организм остается просто беззащитен. Так чего ты думаешь добиться своими угрозами? Ты прав, улыбнулась Шалтир, проводя копьем по моему лицу и разрезая мою щеку, мгновенно впитывая острием всю мою кровь. Все это я поняла еще давно. Ты не из тех, кого можно сломать таким образом, поэтому я привела ее. И была опрокинута одна из ширм, за которой доносились жуткие звуки, издаваемых веселящимися вампирскими принцессами. Среди изуродованных трупов, в которых копались вампирши, лежало и связанное по рукам и ногам тело Лиры, которая была без сознания. «Владыка еще со мной не связался, значит, ты ему не написал. Это хорошо, ведь в таком случае я ее сразу убью. Как тебе такой расклад, Вильгельм? Все еще думаешь, что вести переговоры с позицией силы неправильно? Я честно пыталась научиться чему-то иному, но что-то не получилось. Тебя я в любом случае не трону, но ее. Владыка, конечно, расстроится, но вряд ли сильнее, чем в день того сражения, когда ему пришлось убить меня». Глава 39. Шалтир явно не шутила и на полном серьезе планировала идти до конца. Как и ее поведение было вполне логичным, с ее точки зрения. Одинокая, злобная, стервозная, у нее буквально нет друзей, как терпят ее другие с трудом. И она же не настолько глупая, чтобы этого не замечать. Так еще и позор после поражения, которое поставило Назарик под угрозу. Она облажалась, и Мамонга дал ей возможность искупить вину тем способом, на который она по природе своей не способна. Переговоры и сдержанность смешно. Скорее реки начнут течь в горы, чем эта невменяемая обучится сдержанности и уймет суть, вложенную в нее создателем. Так еще и в целом эмоциональная стабильность Шалтир оставляла желать лучшего. Доведенная до критической точки, она была фактически загнана в угол. Хотя стоит отдать ей должное, она действительно чему-то обучилась. Она столкнулась с проблемой в виде меня, не смогла решить ей в лоб, но догадалась взять заложника. Это действительно умно, как и среди этого безумия скрывался холодный расчет. Даже если Шалтир убьет Лиру, то что сделает ей Мамонга? Казнит? Нет, конечно же нет. Она единственная, что напоминает ему о его друге. Мамонга посочувствует мне, извинится, попробует откупиться, в лучшем случае на время запрет Шалтир в Назарике, а потом и его рассудок начнет рушиться, ведь от полной палитры эмоций он отрезан. Пока что он еще руководствуется здравым смыслом и оглядывает на воспоминания о своем былом «я». Но это пока что. «Ответ, Вильгельм, мне нужен твой ответ», – произнесла Шалтир, сверля меня взглядом. Вариантов развития этих событий было множество, как и заведомо верного варианта никто знать не мог. Однако, просчитав все, я выбрал наиболее правильный сценарий, исходя из своих знаний и опираясь на то, что Шалтир – психическая больная тварь. Любая эмоция на моем лице – автоматический проигрыш. Любая попытка идти в конфронтацию – тоже проигрыш. Как и брать на слабо Шалтир не имело смысла, ведь ее создал действительно тот, кто был во многом похож на меня. И я смел считать, что знаю, как она поступит в таком случае. Поэтому оставалось только одно. «Поступай, как считаешь нужным». Спокойно, с абсолютно каменным лицом ответил я, отвернувшись от Шалтир и пройдя мимо вампирской принцессы, которая не стала мне мешать. Затем я все так же спокойным шагом покинул ее покои и отправился в свои. Мандраж у меня был нехилый. Смерть меня не пугала, но этот безумный взгляд, он действительно внушал мне страх. Я просто не понимал, чего ждать от Шалтир, не мог предсказать ее следующих действий, все это создавало неопределенность, где я запугивал сам себя, придумывая один ужасный сценарий за другим. «Зараза!» — ругнулся я, срывая с комода графин с алкоголем и плюхаясь в кресло. «Что случилось?» — удивленно спросил Глум, что уселся на диване и окружил себя стопками с бумагами. «На вас лица нет. Шалтир что-то выкинула?» — с опаской спросила Люпус, которая сопровождала Глума и до сих пор отвечала за мою охрану. Она взяла в заложники Лиру и угрожала мне ее убийством. «Что?» Тут же Люпус вскочила, и взгляд ее мгновенно изменился. «Владыка Айнс будет в ярости, если узнает». Люпус волновала вовсе не жизнь Лиры, как и не мое отношение к подобному. Ее волновал лишь приказ Айнса. Но была ли искренность в ее эмоциях? Подозрительно глядя на ее обманчиво простое лицо, я думал о том, а не хитрый ли это план Мамонги, или может Демиурга, проверить меня и отследить мою реакцию, возможно нанести ответный болезненный удар, чтобы вывести из игры. Я пока что не считал, что Мамонга лично докатился до такого, ведь личный контакт мы с ним поддерживали, и он еще вменяем. Но Демиург, как и полагает главе тайной канцелярии, делает все на благо государства, возможно, втайне от Мамонги, разыгрывает свою партию, вертя и Люпус, и Шалтир как ему угодно, или же Люпус действительно удивлена, а Шалтир просто не смогла справиться с эмоциями. Черт подери, я ничего не понимал, вообще ничего, и из-за этого уже начинал сходить с ума сам. Пиздец, тихо произнес я, после чего пригубился прямо к графину, чтобы унять стресс. Я доложу владыке, ты конечно уже сам это сделал, но, нет, тут же рявкнул я, останавливая Люпус. Почему? Потому что у нее возможно психоз. В таком случае действия Мамонги, особенно осуждение, могут привести к самым неожиданным последствиям. Вспомни, насколько важно мнение владыки для тебя и как ты боишься его разочаровать. Умножь это на 10 и получишь положение, в котором сейчас Шалтир. И что тогда мы будем делать? Ждать. Без раздражителей Шалтир возможно успокоится. Возможно, Лира для тебя многое сделала, а ты ее оставишь там? Прищурившись, спросила Люпус, после чего все же села обратно в кресло и оскалилась. Теперь понятно, почему Демиург так напрягается каждый раз, когда ты говоришь с владыкой. Я уже оставил ее там, и это единственный правильный вариант, как и мое решение не обсуждается. Первое правило правителя – ты обязан быть одиноким. Все твои друзья, не дай бог родные, любая привязанность, пусть это даже питомец, все это уязвимости, в которые будет бить враг. Об этом легко забыть, об этом забывают даже лучшие правители, а после огребают. Лиру было, конечно, жалко, но произошедшее я уже принимал как данность. Тем временем проходил 1 час, второе ожидание тяготило комнату, и только Глум по факту не особо отвлекался от своей работы. Для него подобное не было в новинку, он же до этого служит дворянину. А там что ни день, то разборки дворянства с кровавыми свадьбами. «Господин Дерамар», — раздался знакомый голос служанки, — «войдите». Отворились двери, и пред нами оказалась служанка с пустым взглядом, смотря куда-то в стену. О том, что случилось после моего ухода, можно было только гадать, но судя по глазам служанки, Шалтир пошла в разнос. «Ваша спутница», — произнесла служанка, после чего подтолкнула Лиру, которая неуверенно вошла внутрь. «Что случилось?» — спросила Лира, еще не отошедшая от чар Шалтир. «Я что-то не все помню». «Все в порядке, садись рядом с Люпус», все с тем же каменным лицом произнес я. Это был лучший исход. Шалтир все же смогла сохранить немного рациональности. Как только я ушел, то воздействовать на меня более стало невозможно. Она могла убить Лиру просто из прихоти, но в этом также не было особого смысла, зато были проблемы, за которые так или иначе придется отвечать перед владыкой. Поэтому, потерзав меня неопределенностью, в конечном итоге Шалтир отпустила Лиру целую и невредимую. Еще через час к нам пришли посланники градоправителя. По их словам, встреча с представительницей колдовского королевства уже началась, а меня будут ждать через 4 часа. Так что надо было готовиться. Люпус, возьми Лиру и прогуляйтесь по городу. Узнайте, как живут местные, о чем думают, к чему стремятся, какая у них кухня и как они проводят свой досуг. Потом составите отчет, почесав лоб, произнес я, передав Люпус деньги. Задача понятна? Понятно, кивнула Люпус, которая была действительно глуповата и многого не знала, но зато эмоции считывала вполне неплохо. Все сделаем. Я же остался с Глумом, ведь надо было обсудить стратегию ведения переговоров и определиться с некоторыми моментами. Также он уже успел выйти на контакт с некоторыми влиятельными гномами-мастерами, чтобы заключить отдельные сделки именно с ними, если вдруг с градоправителем не удастся найти общий язык. Пошлину мы ставим формальную, в 3%. Самая низкая пошлина у них сейчас только с темными эльфами, 5%, на товары от 50 серебряных, но не меньше серебряного за каждые 10 килограмм веса, объяснял мне Глум, который удивительно легко переключался между множеством задач. Так еще и аура его спокойствия будто бы переключала и меня на новую волну. Таким образом мы дадим понять местной торговой гильдии, что вменяемые. Также мы дадим понять градоправителю, что предложение это эксклюзивное. Если будет спорить, то скинем до процента и повысим беспошлинную планку до 200 серебряных монет, но не больше. Это красная линия. Итак, идем на огромные уступки, но прямо уж раком становиться не будем. Понимаю, кивнул я, читая предложения Глума, которые мы вскоре будем озвучивать на переговорах. Склоним этот город, с другими переговоры пройдут легче, верно. Поэтому тут наши красные линии отодвинуты подальше. Ну а прямо слабость показывать и отказываться от пошлин тоже нельзя, иначе нас за марионетку считать будут, а у нас же в перспективе не просто выход на равные отношения, но и на занятие первых мест в этом мире. Да, ты абсолютно прав, теперь момент со взятками, вернее дарами. Мы послали первые партии самогона, также закинули туда пару особых бутылок с добавками из амброзии. На массовое производство мы амброзию еще не поставили, поэтому тут мы можем использовать только обещания, но даже этого делать не будем. Почему? Потому что это гномы. На слова им плевать, им нужны факты. Поэтому дары мы послали, дали им понять, что у нас есть такой проект, но делиться планами, если попросит, то я предоставлю им наш план развития, но только по просьбе. По факту мы лишь говорим о прокладывании торгового пути, о пошлинах. Подписывать соглашение о ненападении – спешно. Мы еще не признаны как государство. Об этом, кстати, я советую вам поговорить с владыкой колдовского королевства. Да, логично, что-то сразу об этом не подумал. По факту с Глумом я просто соглашался, как и полагает мудрому правителю. Сам я не особо в этих делах разбирался, поэтому не спорил, просто слушал и старался задавать не слишком глупые вопросы. Постепенно понимание у меня прибавлялось, что крайне важно, ведь говорить я буду сам. Прямо все скинуть на Глума нельзя, в лучшем случае местные меня просто не поймут, а в худшем сочтут за очередного самодура, который умеет только пропивать богатство. Так или иначе, вскоре к нам пришло почетное сопровождение. В планах у нас была еще и экскурсия, которая будет длиться ровно столько, сколько нужно градоправителю. Кареты были поданы роскошные, в охране присутствовала личная гвардия правящего рода. «Все в порядке, господин Дерамар?» – поинтересовался представленный ко мне дипломат, заметив мой взгляд. «Да, просто задумался». И отведя взгляд от складируемых в телегу трупов рабов, что еще недавно развлекали шалтир, я сел в карету. Ставки повышались каждую секунду, но кто не рискует, тот обычно селится в деревне, где-то на берегу реки. Я же изначально понимал, на что подписываюсь, когда решил не прятаться в тени Назарика. С подобным мне придется сталкивать еще множество раз. А что-то будет даже пострашнее, ведь если шалтир просто безумная и вспыльчива, то тот же Демиург он хитер и расчетлив как дьявол. Но даже на него я найду управу, и для этого мне не понадобятся ни мировые предметы, ни сотый уровень, ни свита из непобедимых полубогов. Глава 40. Встречал нас градоначальник в просторном каменном зале, своды которого держали 50-метровые колонны. В центре стоял трон, при нем столы, за которыми мы сидели. Прямо сейчас шел роскошный пир, шалтир Бладфаллин тоже оставалась здесь, однако места для переговоров освободила для нас. Как я понял, у местных это было традицией. Все переговоры подстраивали под пиры, чтобы все могли оценить гномье гостеприимство и щедроту души правителя города. Никакой гость не должен был подумать, что гномы в чем-то нуждаются, и при всем моем скептицизме они действительно ни в чем не нуждались. Зал был невероятно просторен, что уже должно быть понятно по колоннам в 50 метров. И если центр занимали наши столы и многочисленные гости, то за троном и в целом вокруг прямо сейчас работали кузнецы, что ковали без остановки тысяч мечей, что будут вложены в руки вечно воющих глупцов. Десятки тысяч болтов и сотни рычажных арбалетов будут переданы Реэстизу. Рядом с этими кузнями, что принадлежали именно градоправителю Дарманара и его роду, располагались и рунные мастерские. Там его первый сын объяснял внукам градоправителя основы непопулярной рунной магии, попутно выделяя преимущества и минусы зачарования и ранговой магии. Кроме того, я обрывочно слышал и рассказы о дикой магии, которую использовали еще драконы и чьи скрижали до сих пор хранились в родовой сокровищнице Дарманара, храня мудрость веков. Магическое оружие было невероятно дорогим, и его закупало даже драконье королевство, а на прокладывание торговых путей нация Великого Минотавра и Союз Аргланд тратили забитые серебром и золотом сундуки. Даже теократия Слейн не смела вступать в прямую конфронтацию, хоть и обладала куда большей огневой мощью и военной силой. Ведь врагов кругом куча, а торговых партнеров, способных поставлять магическое оружие, мало. И процветал Дарманар, не зная конфликтов с полулюдьми, как их сородичи из гор севернее Назарика. Каждый день они все глубже вгрызались в многочисленные жилы, вагонетки ездили среди лавовых озер и везли драгоценные камни, пока без устали крутили монструозные механические двигатели орки, гоблины, тролли, агры и прочие рабы. Армия гномов не была многочисленной, и гарнизоны городов на бумаге выглядели жалко. Некоторые города имели менее 10 тысяч воинов, как и большая часть их являлась по факту не регулярной армией, а ополчением, что будет призвано в случае войны. Но на практике я проезжал через эти туннели, вглубь которых смотрели пристреленные баллисты и прочие инженерные машины. Не количеством будет решаться потенциальная война на территории гномов, как и мало какая армия сможет пробиться сквозь плотный строй гномов, что никогда не побегут и будут умирать по последнего, держа свои копья и топоры, облаченные в прочнейшие латы. Никто не смел сомневаться в боевом духе гномов и их мужестве. А после такого пира никто не сомневался, что город даст в руки мужчин лучшее оружие, и одним только богам известно, что хранится в их сокровищницах под грифом государственной тайны. «Превосходный эль, говорите туда, добавляют амброзию», — весело воскликнул градоправитель, чей басистый голос эхом разносился по всему залу. И тут же он засмеялся, да так что затрясся трон под ним. Эль тек не только в его рот, но и по густой рыжей бороде, после чего капал на шикарную родовую броню, которая искажала своей аурой воздух вокруг, как это происходит на стыке горячего и холодных потоков воздуха. По моим скромным оценкам, броня эта была достойна кого-нибудь минимум 40-го или скорее даже 50-го уровня. «Говорят, амброзия – наркотик, это правда?» – утерев рот, спросил Монар Рыжебород, который с взятием титула взял имя первого из их рода, основателя Дар-Монара. «Верно. Однако в Эль была добавлена совсем малая доза. Как и после тестирования привыкания, она вызывает не больше, чем крепкий алкоголь. Привыкание – чушь все это», – рявкнул Рыжебород и стукнул по каменным подлокотникам, из-за чего задрожал весь каменный трон, что весил несколько тонн. «Сколько пью, никакой зависимости нет, вернее, у тела нет, у духа, да, но если разум силен, то нечего ерунды всякой бояться». И с одной стороны Рыжебород говорил довольно забавную вещь, а с другой и доля правды в них была. Так, например, когда у меня были крайне серьезные осложнения, то мне буквально вставляли по вене то, что называется героином. Как и в целом, я испытал много обезболивающих, от которых обычно зависимость возникает после 2-3 доз. Я сидел на них порой месяцами, иначе просто сходил с ума от боли. Но когда острая стадия спадала, то была ли у меня ломка? Нет, ни разу. Как и у других пациентов. С чем это связано, точно я сказать не мог, да и ученые имели на этот счет лишь теории. Но факт оставался фактом: то, на чем сидели наркоманы, спокойно использовалось обычными людьми, которые зачастую даже не знали, что то лекарство буквально тот же самый героин. Так что разум действительно играл большую роль, возможно, даже ключевую. Но Эль хороший, мне нравится. Надо больше такого на нашем рынке. Продай технологию производства и рецепт, продолжал басить Монар, ведь для него это было обычной манерой речи. Нет, не продам. Хм, редко я слышу «нет» в этом зале, но вижу, ты не так прост. Вампир как-никак, хороший у тебя наставник был, кивнул Монар, откидываясь на спинке своего трона и смотря на меня сверху вниз. Хорошо, тогда откроем пивоварню. Откроем. Вдор Монар. Нет, снова я покачал головой, помня о красных линиях, которые провел Глум. Тут уже вокруг нас начало распространяться напряжение, из-за которого шум пира даже стал тише. Первый раз «нет» перед Монаром говорили смельчаки, второй раз – безумцы. Почему? Терпеливо, но помрачнев, произнес Монар Рыжебород, переложив руку на рукоять своего двуручного молота, что стоял у его ног и всегда был под рукой. Это не отвечает нашим интересам. Мы собираемся открывать собственную сеть и бренд, и мы не желаем быть поглощенными вашей родовой пивоварней. Быть частью нашей пивоварни – неслыханная честь для негнома. Вдруг раздался голос одного из советников, что сидели на одном уровне с нами, создавая круг на противоположных концах которого находился трон и я с Глумом. «Мы это понимаем», — тут же встрял Глум, не давая мне ответить советнику, хотя я хотел, что было ошибкой, ведь тогда бы я лишился отношения как к равному, и ценим. «Однако и вы должны понимать, что мы развивающееся государство, а этот Эль – одна из уникальных возможностей найти свое место на рынке. Без этой возможности мы не сможем доказать свою самостоятельность и будем считаться марионеткой». «А разве сейчас вы не марионетка?» – со скепсисом спросил другой советник, что отвечал за внешнюю политику и даже во время пира продолжал писать письма, что отправится в другие города, ведь он держал личный контакт с каждой влиятельной фигурой, что имело отношение к Дар-Монару или будет иметь отношение. «Мы действуем независимо и не имеем сюзерена. Почему владыка колдовского королевства соглашается вас терпеть? У вас нет армии, нет экономики, нет ничего, что вы могли бы предложить ему взамен. А у него есть легионы мертвецов, способных сокрушать целые государства за считанные месяцы. Мы не раскрываем деталей соглашений с другими государствами, стойко отвечал Глум, игнорируя явные попытки задеть и спровоцировать его на резкое слово. Вопросов больше нет, ответил советник по внешней политике. Зато у меня есть, произнес брат Монара Рыжеборода, чье родство было очевидно по такой же густой рыжей бороде и регалиями на броне. Он был военачальником города и держал в узде всю армию Дар-Монара. Вы говорите, что не хотите быть марионеткой. Значит, вы хотите сотрудничать с нами на равных? У вас даже нет армии, чтобы защитить собственный суверенитет. К вам также представлена представительница из колдовского королевства, что следит за вашими действиями. Если вы не вассал, то значит в заложниках, либо просто дураки. Дураки, тут уже я смолчать не стал, после чего поднялся на ноги и заставил Глума тяжело вздохнуть, но он ничего сделать уже не мог. Как по мне, дураки те, кто ищет конфликта на пустом месте, наивно полагая, что его осилит. Неужто в моих силах есть причина сомневаться? Рыкнул военачальник, тоже вставая на ноги. А разве есть причины, что я намекаю на вас? Оскалившись, спросил я, сверля взглядом гнома. Тот в свою очередь не выдержал и в ярости стукнул по столу, из-за чего разлил чернила советника по внешней политике и запачкал одно из свежих писем. Тот в свою очередь тяжело вздохнул и закатил глаза. Что примечательно, остальные не особо и удивлялись происходящему. Видимо, пир без драки не обходится. «Сядь!» – тем временем прорычал Монар. «Я требую законного права защитить свою честь». Монар спокойно закрыл глаза и на мгновение показалось, что он словно Будда достиг абсолютного спокойствия. Но я только моргнул, как он без единого крика или звука резко встал, однорукой подхватил двуручный молот и со всей дури бросил его в центр круга, разломив тяжеленные каменные плиты, после чего без единого слова плюхнулся обратно на трон, стреляя молниями из глаз в своего брата. «Я буду твоим щитом, брат», — невероятно тихо ледяным шепотом произнес Монар, чья ярость была в этот момент невероятно велика. «Я буду щитом господина Вильгельма Дермара», — тут же произнес Глум, после чего шепотом начал давать советы уже мне. «Он тебя убьет. Запрашивай первую кровь Дар-Монара. Прямо так и говори. Хоть какие-то шансы будут, и не так позорно все закончится. Запрашиваю первую кровь Дар-Монара», — произнес я, после чего военачальник засмеялся, и смех его поддержали многие другие почетные ветераны, что были на пире и с интересом наблюдали за центром всего веселья, ведь пир без драки — это не пир. Ха-ха-ха. «Как давно я не месил рожи людей своими кулаками», — отсмеявшись, произнес военачальник, после чего снял шлем и начал снимать с себя перчатки, броню и пластинчатые поножи, даже обувь, оставляя лишь штаны. «Покажи, что под твоей вычурной одеждой, чужеземец. Небось дрыщ дрыщом. Ха-ха-ха. Этот гном действительно был очень хорошо сложен, 1,5 метра ростом, одни мышцы, из-за своих широких плеч он даже напоминал квадрат, еще и бородат». Волосы на груди и спине, из него так и хлестал тестостерон, а куча шрамов говорила о, наверное, тысячах боев, что он пережил. Бой на кулак, без брони, без оружия. Про магию ничего не говорится, можешь ее использовать, продолжал давать советы Глум. Уверен, он также будет использовать свои навыки и магию, но можешь обождать, если вынудишь его первым использовать способности, то зрители это оценят. Да чтоб Балрак этих гномов задрючил, зло бросил я, стараясь насмотреть на ржущую Шалтир, переговоры которой прошли куда более цивилизованно и культурно. Какого он вообще уровня? Надеюсь, пониже этого Монара. Он второй по силе в этом городе. Но со своим братом он ни разу не дрался, так что неизвестно. Слабости, слабости. Он не проиграл ни одной дуэли, у него даже нос не сломан. Что значит даже? Бой до первой капли крови, что упадет на землю. Самый лучший вариант – сломать нос. Но он этого не даст сделать, поэтому ломай его суставы. Что? Суставы ломай. Выматывай, он довольно крупный. А ты быстро и обязательно прими пару ударов на корпус и в блок, после в целом можешь сдаваться. То есть в меня ты не веришь? Я верю цифрам, фактам, аналитике и статистике. И все это сегодня против тебя. Тем временем я в одних штанах уже вышел в центр нашей арены. Столы оттащили чуть дальше, а позади сидящих советников выстроились другие гномы. Военачальник уже вовсю кичился своей силой, играя огромными мышцами, а в мою сторону были направлены лишь смешки. Дрыщом я не был, более чем жилист, но на фоне этого тестостеронового волосатого куба что угодно выглядело дрыщом. При этом двигался он довольно легко. Тут же я начал внимательно вглядываться в его пульсирующие вены, отслеживать пульс, чтобы примерно определить его уровень. Да, с такими габаритами у него силы под 40 должно было быть, значит и сам он выше 30-го. «Я хочу, чтобы ты знал, господин Дерамар», — кривляясь говорил военачальник, — «сначала я сломаю тебе руку, только потом нос. Ты можешь говорить громче, я не слышу тебя, ты слишком низко». И на удивление эта шутка никого не оскорбила, лишь стала причиной еще большего смеха. Даже сам военачальник скорее оказался удивлен, но после оскалился, приняв решение сломать мне еще обе ноги. «Ставки, делайте ставки». Тут же раздался голос Глума, который, несмотря на сорванные переговоры, не собирался упускать возможную выгоду и уже устраивал тотализатор. «Да, вот она, хваленная дипломатия», — прыснула Шалтир, попивая вино и глядя за творящимся бедламом. «Такие низкие шутки в обители гномов. А ты что делаешь?» «Деньги считаю», — ответила Люпус, которая аккуратно пересчитывала свои монетки. «На что ставить будешь?» «Еще думаю». «Думаешь?» — удивилась Шалтир, едва не упав со стула. «Ты думаешь, у него есть шансы?» «О, так не только я думаю», — протянула Люпус, поглядывая на тех, кто уже делал ставки. «Он же вампир, он пьет кровь, чувствует кровь, видит кровь. Когда ты научилась контролировать свою кровь и загущать ее, я сразу была создана идеальной. 347 серебряных на бледного», — воскликнула Люпус, после чего бросила кошелек Глуму и едва не убила его. И что только после этого началось, те, кто изначально не собирался делать ставок, зачуяв легкий куш, сразу же начали ставить свои сотни монет против, чтобы урвать из этих 3,5% побольше. Хотя были и те, кто обожал высокие риски и не менее высокие коэффициенты, а некоторые безумцы даже ставили на ничью. «Деритесь уже, я устал ждать», — рявкнул Монар, и бой начался. Глава 41. «Молот дар Монара», — взревел военачальник и со всей дури прописал мне в солнечное сплетение, из-за чего я чуть желудок свой не выблевал. Удар был настолько мощным, что мог убить простого человека. Даже я отлетел, а моя диафрагма начала складывать свои полномочия. Боль была адская, дышать я не мог, мышцы судорожного сокращались, но все же я уже давно перерос простых смертных людей и поэтому не только смог отскочить, но и продолжил разрывать дистанцию. «Дар, бун, дил, дар, бун, дил», — кричали все гномы, делая ставки уже на то, продержусь ли я еще хотя бы минуту. «Дар» означал «темный» на языке гномов. Бундил было именем этого военачальника. Молотом он называл свой правый кулак. Он мог меня дожать после такой атаки, но решил поиграться. Для него происходящее не было боем, он устраивал шоу и кичился своей силой, порой открыто двигаясь на меня с раскинутыми руками и, казалось бы, полностью открытым для одного точного удара носа. Я же концентрировался на своем теле, на своей крови, обращая взгляд вампира не на врага, а на себя. Я чувствовал кровь в других, но чувствовал ее и в себе. Младшие вампиры редко задумываются о том, какие процессы проходят в их телах после обращения. Однако со временем те, кто выживет и не станет жертвой черных ряс, начинают изучать себя даже пристальнее, чем своих жертв. Как течет кровь по их венам, какое давление способно выдержать артерии, как быстро бьется сердце. Изучая все это, вы узнаете все больше нового о себе и отодвигаете потенциал еще дальше. Получена способность сердца вампира. Поздравляем, вы получили еще один аргумент в пользу права называться сверхчеловеком. Сердце мое колотилось быстро, и очень быстро я заметил, что полученная способность имеет как пассивный эффект, так и доступна к применению. Она ускоряла передачу ресурса по организму всегда, что слегка повышало мои физиологические возможности, пусть и за счет большего энергопотребления, из-за чего усилится и мой голод. В активной же фазе она позволяла исцелять даже самые жуткие раны. Недолго думая, я тут же использовал ее и почувствовал, как что-то начало давить меня изнутри. Давление увеличилось, кровь на чудовищной скорости начала расширять сосуды кровеносной системы. Вместе с этим повреждения после удара действительно начали исцеляться куда быстрее. Вместе с этим, благодаря реальному бою и ускоренным навыкам, процессам внутри организма быстрее стали прокачиваться и характеристики. Сила, телосложение, стойкость и выносливость, друг за другом по одному поинту получили статы, которые в целом и так уже почти достигли вершины. Это, конечно, было приятно, но особой погоды не делало. Дар Бундил был слишком силен, и от одного очка ничего в корне не поменяется. Надо было заканчивать здесь и сейчас, использовать все козыри одновременно, пока этот самонадеянный гном с короткими ручками прет на меня, не боясь ничего, все еще находясь под эффектом сердца вампира, которое забустило мою выносливость и статы на время, я использовал и взгляд вампира. Сверкнули огни в глазах, и хоть гном был чудовищно силенный духом, но эффект от навыка был. Это его слегка смутило, но из таких мелочей и куется победа. Главное — собрать их в достаточном количестве. Резкий приставной шаг к нему и удар ногой. Разрезая воздух со свистом, удар сталкивается с вовремя согнутой рукой гнома. Трещат кости, преимущественно мои, боль опять же адская, возможно перелом, а этой горе мышц хоть бы хны. Но не давая гному опомниться, еще не опустив ногу, я сразу наношу второй удар этой же ногой в область колена. Снова хруст, но кажется, в этот раз досталось не только моим костям, но и его суставу. Оскалившись в ярости и без какой-либо гримасы на лице, Бундил уже разогнал свой кулак-молот. В этот раз принимать такой удар я не стал и отскочил назад. Ручки у гнома действительно короткие, в этом мое преимущество. Пропустив его залитую элем бороду, я с приставным шагом поменял стойку и нанес удар уже второй ногой, метя в бок. Но куда там, мышцы у этого гнома были везде, так еще и прослойка жира имелась внушительная. Хотя эффект все же был, и я удачно вдарил по его почкам. «Бегаешь как баба», — зарычал Бундил, тут же разворачиваясь и пытаясь сделать мне проход в ноги. Вот тут я и увидел момент, резко сделав приставной шаг ему навстречу. Такой дерзости Бундил не ожидал. Он думал, я и дальше буду убегать, разрывая дистанцию, ведь до этого только этим я и занимался. Из-за этого он не успел прикрыть голову и подставил свое лицо, в которое с хрустом залетело мое колено. «У-у-у-у!» — взревела толпа, после чего я тут же отскочил назад и уже хотел было обрадоваться. Я прямо слышал, как хрустнул его нос, это точно перелом, но через мгновение я застыл в шоке. Рефлекторно Бундил затягивал носом воздух и уже вовсю тер его рукой, но ни одна капля не упала на пол. Сам же он от такого болезненного удара отошел словно профессиональный боксер, за считанные мгновения. «И это, по-твоему, удар?» — сглотнув собственную втянутую кровь, спросил Бундил, после чего его кожа начала превращаться в камень. И этот маленький бородатый засранец резко рванул в мою сторону, видимо, решив закончить бой. Ведь его кулак буквально теперь превратился в каменный молот, от удара которого кожу разорвет и открытый перелом образуется. Я попытался юркнуть в сторону, но Бундил все просчитал и зажал меня к краю, после чего рванул на перерез. Каким-то чудом мне удалось сделать кувырок, и удар, который должен был сделать меня инвалидом, просто переломал ребра с левой стороны, а осколки костей вонзились в легкие. Кровь тут же решила выйти с кашлем, но отлетев и перегруппировавшись, я стиснул зубы и снова встал в стойку. «Даже не почувствовал», — прошипел я, заранее начиная обходить Бундила по дуге и думая, что в такой ситуации вообще делать. Нет, лечь и признать поражение можно в любой момент, но вопрос уже встал ребром, и на кону стояло самоуважение. Меня рак сломать не смог, так как я буду смотреть на себя в зеркало, если проиграю какому-то гному — нет уж, еще повоюем. Тем более мозгов у меня, может, и не было с тремя единицами интеллекта-то, но зато имелся план, как обычно гениальный. Ладно, пока заканчивается этот фарс, готовь на серу, кровосос, — разминая плечи, произнес Бундил. А вот это уже мешало моему плану. С таким настроем он действительно выиграет, а шанс у меня был только один. Так что пришлось использовать не совсем достойный аристократа козырь. «А у твоей жены такая же борода?» — спросил я, нанося удар не по каменной коже, а по нации и семье. Эта стебная шутка задела Бундила, и он вздохнул. «Ладно, сначала сломаю тебе ноги и руки, чтобы научить манерам». И тут же он словно пуля рванул ко мне снова, собираясь сделать проход в ноги и в партере без крови покалечить меня. На это и был расчет, ведь едва гад сблизился со мной и вцепился своим руками, начав валить, я тут же обнажил клыки и со всей дури сжал челюсти на его шее, пробив даже каменную кожу, которая в этом месте оказалась куда более рыхлой и хрупкой, чем на руках. «Сука!» — закричал Бундил и силой оторвал мою голову, после чего отпрянул. Я же сплюнул его кровь на пол и оскалился, добавив: «Отсоси, да это твоя кровь. Хер там, ты мне ни разу по лицу не заехал, это нечестно». «И какое правило это я нарушил?» — тоже начал орать я, поднимаясь на ноги. «Молчать!» — громогласно воскликнул Монар, что поднялся с места. «Бундил, ты проиграл, не позорь себя еще больше». «Да, вождь», — тут же смиренно произнес Бундил, преклонив колено и склонив голову. «Отлично», — утирая пот, произнес я. «Так значит, а ты убирайся прочь из этого зала. Никогда в жизни мой род не будет иметь с тобой дел после этих оскорблений. Прочь, все, пора идти». Тут же ко мне подошел Глум, накинув на меня плащ. «Пойдемте быстрее, не надо испытывать терпение Монара Рыжеборода. Невменяемые гномы, пьяные бородатые карлики окаянные. Тише, тише, все в порядке». «В порядке, эти мудаки меня чуть не убили, так еще и сорвали переговоры». «Тише», еще громче шикнул Глум, ускоряя шаг, чтобы моего ворчания никто не услышал. «Объясню все в гостинице. Я нахрен отсюда уезжаю, в гробу я видел этих гномов. Пусть Мамонга всех силой присоединяет к себя, а мне под управление отдает этот город. Все, но уже ближе к гостинице, причем новой и более скромной, я унял свой пыл и выдохнул». В свою очередь Глум очень быстро и по пунктам объяснил, что все было не так однозначно, и в штаны я, возможно, не насрал. Возможно, все получилось даже лучше, чем должно было. С семьей Рыжебородов у нас изначально шансов не было, где они, а где наши земли, продолжал пояснять Глум. Однако твои действия показали, что ты не трус и отвечаешь за слова. Гномы вообще такое ценят, как и драки. Тем более ты умудрился победить, и меня теперь ненавидит правитель этого города. С чего ты взял, что он тебя ненавидит? Он сказал то, что должен был сказать в такой ситуации. Он же буквально лидер маленького мини-государства. Как и в целом смертные, его масштабы не мыслят такими категориями, как ненависть. Ими движет лишь выгода. Как и кем? Я не хочу играть в догадки. Главами других родов. Он сам отказался, а значит публично заявил, что ниша свободна. Показал ты себя с довольно хорошей стороны, и я уверен, что мы наладим контакт с представителями торговой гильдии, с малым и средним бизнесом. Конкуренция в этом городе лютая, многие ее не вывозят, возможно, захотят вложиться в наши земли, с таким прекрасным географическим расположением. Глядишь, и дорогу построим отсюда до нас, хотя с таким расстоянием без армии нежити не справимся. Впрочем, возможно, ее построит за нас владыка Инс. Хаэма звучит довольно интересно. Может, ты и прав. А еще мы подняли прилично денег на тотализаторе. Я взял 30% за организацию. Сколько? А они в курсе? Кто? Люпус. Она даже деньги в кошельке неправильно посчитала. А на тебя поставили единицы. А еще несколько психов поставили на ничью, их деньги я даже не учитывал при подсчете. А это законно? Разрешено все, что не запрещено. В любом случае вот, Глум поставил передо мной увесистый кошель. Да лето точно за себя рассчитаюсь. Хотя если все так пойдет, даже раньше справлюсь. Я же деньги брать не спешил. И, что и, не верю, что ты отдашь мне эти деньги. Наверняка начнешь предлагать их куда-то вложить.